Поверь моему опыту, это не энергетическое. Мои инстинкты говорят, что рядом есть кто-то еще. Я не стал спорить. Раз Валера говорит настолько серьезно, значит, так и есть. Справишься с ним, только спросил я. Если кто-то и сможет справиться с очередным сильным магом, то только Валера. У меня намечается битва с князем, а это не шутки, учитывая, что по силе он точно мощнее Меладзе и Леонтьева. А я могу снять перчатку? Невинно спросил Валера. Без нее точно справлюсь. Да без проблем. Все равно резервы твои, да и тело, кажется, готово ко второму использованию, но дальше я не ручаюсь. Вспомни, какой откат случился после первого раза. Не ссы, Мишеня. Хлопнул он меня по плечу. Ща все будет. И с улыбкой он пошел к выходу. Однако Валера не учел, что я видел его с любого ракурса. Стоило ему скрыться, как лицо Валеры моментально стало серьезным. А это уже странно. Кого же он почувствовал, что даже мы с Лорой не смогли разглядеть? Западная часть территории Лазурного поместья. Айседора первой вышла из машины. На пути стоял блокпост рода Карамурзиных. Разворачивайся, дальше хода нет. Небрежно отмахнулся солдат. А мне туда и надо, присев на капот, сказала Айседора. Ты дура, тебе же сказали, что туда нельзя. Все нарушители будут уничтожены. И турель с пулеметом развернулась в сторону машины. Кретин, закатила глаза Дункан. Что ты сказала? Айседора часто встречала таких дураков. Получил повышение и теперь считает, что выше простого народа. Маленькие шерифы своего мирка. Я говорю, что ты и твои солдаты, она насчитала 10 человек, кретины. Видишь, чья машина? Канцелярская. И что? Проезд закрыт для всех. Таков приказ князя Карамурзина. Если кто-то попытается прорваться, то мы имеем право открывать огонь на поражение. Дункан напешила от такого идиотизма. Кажется, солдатики заигрались. А ничего, что это имперская машина, и ее уничтожение равно нападение на имперское имущество. Приказ князя. Тут уже Илюся не выдержала и вылезла. Эй, уважаемый, а с каких это пор слово князя выше, чем слово царя? Спокойно произнесла она. У нас нет никаких разрешений на пропуск машин. Вообще никаких. Люся невозмутимо посмотрела на Дункан и кивнула. Та кивнула в ответ и прошла к двери. Умничка, девочка. Вали, пока взрослые дяди тебя не отшлепали, засмеялся второй солдат, сидящий на турели. Дункан открыла заднюю дверь и потянулась к мечу. Я же имею право, тихо спросила она у Люси. Право отстаивать женское достоинство, повернулась к ней Люся. Да и судя по тому, что ты хочешь сделать, никто и не узнает, что тут произошло, а я никому не скажу. И застегнула молнию на губах. Ты мне кажешься уже не такой вредной, улыбнулась Дункан и, достав меч, побежала на солдат. Те не успели понять, что произошло, как Дункан кинула два кинжала в турель. Один засел в поворотном механизме, второй попал точно в дуло. И кажется, этого не увидел стрелок. Как только Дункан оказалась на линии огня, поднырнула под ствол. Первым движением разрубила дуло пополам, вторым снесла голову одному из солдат. Остальные повыскакивали из машин и передернули затворы. Стрелок попытался открыть огонь из пулемета, но раздался взрыв и весь механизм взлетел на воздух вместе с военным. А Дункан уже металась от солдата к солдату, демонстрируя Люсе, за что она удостоилась чести быть партнером Есенина. За минуту все были мертвы, а довольная Дункан открыла заднюю дверь, кинула меч и села за руль. «Впечатлена», — кивнула Люся. «Очень даже. Где выучила эти приемы? Ну знаешь, то тут, то там. Всего по чуть-чуть, с миру по нитке», — как говорится, отмахнулась она и завела мотор. «Ишь ты, решили преградить дорогу имперской машине. Деловые. Может, не стоило их убивать? Что?» — приподняла бровь Дункан. «И это ты мне говоришь? Ты же из отряда Кузнецова. Не тебе говорить о милосердии. Сейчас у Карамурзина идет война. Так что либо мы, либо они. Но мы же, Миша и Маша мои друзья, они мне помогали. И если в моих силах им помочь, то можно сказать, что в этой войне я тоже участвую. Ладно, пожала плечами Люся. Нам еще 20 минут добираться. Ха, девчонка, а ты куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. Я могу сделать тебя еще сильнее. Раздался голос у нее в голове. Странно, но до этого он молчал уже несколько дней. В следующую секунду рука дернулась и повела руль, но Дункан сосредоточилась. «Все в порядке?» – спросила спутница. «Да», – еще сильнее сосредоточилась Айседора. «Просто, не бери в голову, нервный тик». Вскоре дамы вышли из машины. Особняк был в зоне видимости и со всех сторон что-то взрывалось и полыхало. «Это что, куполы метеоритов?» удивилась Люся. «Ни хрена же себе, Кузнецов тут устроил!» — воскликнула Дункан. «Ну что, пошли!» Чуть дальше от особняка раздался взрыв и появилась яркая вспышка. «Ты иди, дочка, а я пока похожу по округе!» «Ты чего удумала?» — удивилась Дункан, достав меч. «Ступай!» — мягко сказала Люся, но ее зрачки недобро мелькнули. «Ладно, веселись!» — махнула она рукой и побежала в сторону особняка. Дункан не знала всех деталей сражения, но на первый взгляд все было очевидно. Миша и Света находятся внутри особняка. Маша где-то рядом с Карамурзиным и Александровой. И все эти люди скоро встретятся, а значит, надо поспешить и помочь найти Машу. Что-то ей подсказывало, что Миша не может просто так выйти из особняка. Валера ушел, зато пришел князь со своим войском. «Кузнецов, выходи, трус!» — кричал он с заднего двора. «Когда тебя окружают сотня солдат, то кого угодно можно назвать трусом!» Крикнул я в ответ и вышел на балкон. «Но со мной такие фокусы не пройдут. У меня за спиной показалась Любавка, Ева и Кицуня. Думаешь, твой зверинец тебе поможет против моих магов?» Рассмеялся князь. Действительно, на внутреннем дворе стояла сотня магов. После пафосной речи князя у каждого прошла волна энергии по телу и глаза вспыхнули яркими огнями. А он собрал сильных магов», — подметила Лора. «Где же столько он прятал? Не моя забота». В голове до сих пор крутилось то, что магов не стоит убивать, так как в будущем они могут спасти мирных жителей от монстров. Конечно, это маловероятно, но все же, такой вариант возможен. «Если чувствуете, что не убивая мага не остановить, то действуйте», — передал я питомцам. «Если же чувствуете, что их можно оглушить, то действуйте». «Да, наверное, со стороны это попахивает двойными стандартами. Простых солдат никто не жалел, а теперь мы решили беречь жизни. Но сегодня погибло и так слишком много людей. Если они будут умирать и дальше, то в случае прорыва народ просто некому будет защищать. Для меня что ты, что твоя сотня, все едино. Хотя с ними будет чуть повеселее. А то ты выглядишь слишком слабым», — вздохнул я и перепрыгнул через перила. «Думаешь, что я слаб?» — улыбнулся князь и пустил по телу энергию. «Должен признать, мой блеф удался». Лора смогла оценить потенциал князя, и был он, наверное, сравним с Горьким, если учесть его доспехи. Его контроль энергии был на высшем уровне. «Великий архимаг, не меньше. Я сам с ним разберусь», — рявкнул Карамурзин. «Никто не отнимет у меня такого удовольствия. Щенка надо поставить на место, а вы можете заняться его зверьками. Все слышали?» Я посмотрел на балкон, где стояли Кицуня, Любавка и Ева. «Вас обозвали зверьками. Покажите, что это не так». Сотня магов решила не медлить и разбежалась по сторонам особняка. «Болванчика я оставил при себе. Он мне еще пригодится. Да и у нас с ним уже имелся свой уникальный стиль боя». «Что, решил стать героем?» — улыбнулся Карамурзин. «Не маловат еще сражаться с князем?» Были два мужика, которые точно так же говорили. Медленно достав мечи из-за спины, произнес я: «И где они сейчас?» «Что ж», — Карамурзин взмахнул мечом, оставив в траве глубокую борозду. Затем встал в боевую стойку. Я не знал всех тонкостей его боя и, скрестив мечи, ударил ими друг об друга. Брызнули искры. Ерх и родовой меч вспыхнули. Меч Карамурзина тоже. Он выпустил столб огня, и тот пошел высоко вверх, достигнув крыши поместья. «Как младшему, дам возможность первой атаки», — произнес князь. «Знаешь, вся ваша проблема в том, что вы все недооцениваете меня». Я мгновенно сократил дистанцию и, сделав обманный выпад, ударил ерхом сбоку. Пока это был не сильный удар, но Карамурзин легко его заблокировал, а он ловок для своей комплекции. «Неплохо, малец, но поверь, я тебя не недооцениваю», — сказал он. «Наоборот, хочу понять твой потенциал». Князь присел и, закрутившись как юла, ударил меня по ногам. Я заблокировал его меч, но не учел силу удара. Меня откинуло, и я пробил спиной каменную стену особняка. Отколовшись, мне на голову хлопнулся кирпич. «Блин, теперь шишка будет. Лора, что скажешь?» «Пока терпимо, мне надо немного времени. Пока используй родовой меч». «Понял». Я вылез и отряхнулся. «Так, князь, а теперь раунд 2. Глава 21. Начало битвы. Честно признаться, князь оказался куда сильнее Леонтьева и Меладзе. Даже при его комплекции он двигался проворнее некуда, хоть и выглядело это немного нелепо. Мои питомцы же расправлялись с магами в особняке. Лора распределила небольшую часть болванчиков по всей территории битвы и даже отправила несколько к графине Кутузовой. Но все контролировать я не мог, так как Карамурзин был проворен и силен. Должен признать, что ты сражаешься куда лучше, чем мой сын», — улыбнулся князь. «Должен признаться, все в институте сражаются лучше, чем твой сын», — парировал я не только удары, но и его колкости. «Слишком много на себя берешь». С этими словами он сделал быстрое движение рукой и выстрелил в меня заклинанием. Ему было невдомек, что я прекрасно видел его маневр, и скорее всего, он не догадывался, сколько у меня печати и рунических заклинаний. Ерх же излучал негодование и нетерпение. Во-первых, почему я не сражаюсь им в полную силу, а во-вторых, почему я не сражаюсь им в полную силу. Но родовой меч прекрасно справлялся, и с каждой минутой парировать и отражать удары врага становилось проще. Как и предугадать этот неуловимый прием? Извернувшись и отпустив ерх, я схватил Карамурзина за ладонь за миг до того, как на ней образовался энергетический шар. «Скыдыщ!» — улыбнулся я и прогремел взрыв. Князя откинуло к особняку, где он так же, как и я, пробил стену. Но в отличие от меня ему это принесло куда больше ущерба. Краем глаза я увидел, как из особняка через заднюю дверь выбегает Николай. В белых штанах с желтым пятном он смотрелся нелепо. «Эй!» — окликнул я его. Выдалась свободная минутка и я ждал, пока выбирается Карамурзин. «А ты не хочешь помочь своему папаше? Да пошли вы оба!» — выкрикнул он в панике и побежал в сторону леса. «Что ж, мне он уже не нужен». Об такого отброса даже мараться не хотелось. Тут как раз вылез и князь. «Видел, твой сынок не спешит тебя спасать», — улыбнулся я. Во взгляде князя промелькнуло разочарование и грусть. Оно и понятно. Когда родной сын даже не пытается спасти отца, а он в него столько вложил, так любил. «Странно», — хмыкнула Лора. «А чего он ожидал? Сам же недавно хотел кинуть сына, яблоко вообще даже не откатилось от яблони». Князь перешел в наступление, наверное, из-за обиды, но его атаки стали сильнее. Но я и болванчик отлично справлялись. Тут уже и ерх начал помогать, отражая и принимая на себя действительно сильные удары, от которых, возможно, родовой меч мог бы сломаться. «Кто с моей женой?» — отбив очередной удар, я остановил лезвие меча в сантиметре от его шеи. «Говори». «А нет», — улыбнулся князь, — «ты ее просто так не получишь. Если я умру, умрет и она». «Разве?» — удивился я. «Мне известно, где она, но то, что рядом с ней есть кто-то настолько сильный, что смог уничтожить часть моего питомца, это уже интересно». «Да пошел ты». Он отбил меч и вновь начал атаковать. Родовой меч давно изучил техники этого, безусловно, сильного бойца, а Лора скопировала все его движения. После того, как он закончил свою серию ударов, я пригнулся и пустился в точно такую же атаку. «Откуда ты знаешь эти приемы?» — воскликнул он, отступая к зданию. «Как от кого?» «От тебя». Сделав подсечку и ударив его ногой в живот, я опять отбросил Карамурзина в здание. Он пробил стену. С противоположной части особняка раздались взрывы. И так как это здание было очень большим, взрыв сломал небольшую часть северного крыла. «Князь, тебе меня уже не победить». Я подошел к нему, пока он вылезал, и придавил ногой. «Просто сдайся и отпусти Машу. Если ты с ней что-то сделаешь, тебе это с рук не сойдет. Она дочь государственного человека. За ее похищение тебе уже светят проблемы. Не делай себе еще хуже». «О, какой ты смелый, Кузнецов, ты еще слишком юн, чтобы понимать, когда человек проиграл, а когда нет». Он засунул руку в карман, напитав гортань энергией, закричал на всю территорию: «Активируй последний камень». После чего он что-то сломал в кармане, и его тело моментально окутала черная дымка. «Зараза!» — отпрыгнул я. Как знал, что она ему что-то дала. И в эту же секунду особняк и двор накрылся едва заметным куполом. Восточная часть особняка. Айсидора без проблем добралась до особняка. Да, на пути встречались солдаты, но вокруг творился полнейший хаос. Где-то севернее прогремел мощный и яркий взрыв, и все ринулись в ту точку. Попав в особняк, она поняла, что и тут ведется ожесточенная битва. В проходе пробежали 4 мага, а за ними промелькнул монстр. Из его рта засверкал лазер. Да уж, тут явно ничьи гоняют. Дункан двинулась дальше. С противоположной части раздавались особенно сильные взрывы, и она решила, что Михаил именно там. «Тут еще одна!» — крикнул какой-то мужик с внутреннего балкона и запустил в нее 2 молнии. Дункан успела увернуться перекатом и спряталась за колонну. Она не сильно переживала по этому поводу. Не из таких передряг выбиралась. Просто надо понять, сколько в здании врагов. Сорвав огромную штору, она швырнула ее влево, чтобы отвлечь врагов, а сама нырнула вправо. Всего магов было четверо, и в двух из них она кинула кинжалы. Если это их не убьет, то точно отвлечет. Так она смогла подобраться к балкону еще ближе. Она внизу. «Атакуйте на расстоянии!» — крикнул еще один. Но Дункан уже была под ними и, чтобы бросить в нее заклинание, им необходимо было спуститься. «Эй, мальчики, я вас жду!» — крикнула она. На стене висели часы в стеклянной витрине, и в их отражении Дункан увидела, как один из магов пытался выглянуть из-за перил. Запрыгнув на платяной шкаф, она зацепилась за бра и раскачалась. Затем проткнула горло одному из магов и скинула его вниз. «Спускаемся!» — крикнули оставшиеся три и прыгнули в дальнюю часть, подальше от места, где сидела Дункан, а затем разбежались. С точки зрения стратегии, разделиться было верным решением, но Айседора была быстрее. Первый маг не успел приземлиться, а девушка уже кинула в него целую кучу мелких дротиков. Когда он приземлился, его черепушка была похожа на голову персонажа из старого ужастика, который они недавно смотрели с Люси. Второго она рубанула по ногам в полете, увернувшись от всех заклинаний. А вот последний успел приземлиться и вытащил металлический хлыст. «Я узнал тебя», — улыбнулся лысый маг. «Ты Дункан, верно? Мечтал с тобой встретиться. Говорят, ты единственный человек без магических способностей, который может противостоять магам. Всегда было интересно. Долго болтаешь», — фыркнула она и, выставив меч, она побежала на него. «А ты оказалась простой дурой». Он размахнулся хлыстом, и тот, напитанный энергией, начал жить своей жизнью. Для Дункан это было не в новинку. Были такие маги, которые думали, что если напитать какие-то веревки энергией и заставить их двигаться не так, как это делают обычные, то это застанет ее врасплох. «Банально», — произнесла она, разрубая мечом хлыст и делая акробатические пируэты. «Да как так-то? Я спешу. Так что мне некогда с тобой болтать». У всех этих любителей необычного оружия была одна проблема. Практически все страдали тем, что в ближнем бою они слабы. Подскочив, Дункан воткнула клинок ему в ногу и, пока враг открыл рот, чтобы закричать, она вытащила из-за спины кинжал и воткнула в подбородок так, чтобы лезвие прошло через рот и уткнулось в череп. Если тут все такие, то это будет проще простого. Но тут случилось что-то странное. Как будто все звуки с улицы разом затихли. Выглянув в окно, она поняла, что кто-то поставил барьер на задней линии атаки. Армия Карамурзина. Люся немного нервничала, все же она давно не участвовала в подобных масштабных баталиях. Но не только это ее встревожило. Какой-то странный всплеск энергии. Это точно хаос, но он как будто мощнее, чем все остальные. В тот же миг он пропал. Ей надо было проверить, что там происходит. Невозможно не оставить хоть каких-то следов. Она старалась двигаться как могла незаметно. Периодически попадались солдаты, которые моментально падали без сознания. Большинство двинулись в сторону битвы против армии Кутузовой, а вторая часть как раз к тому месту, куда направлялась Люся. Когда она добралась, то увидела сожженный грузовик старой модели и выжженную землю вокруг. Судя по маленьким горкам пепла, люди сгорели моментально. С противоположной части этого выжженного места раздавались крики и выстрелы. Там точно велось сражение. Решив, что нападавшие еще там, она бросилась бежать, но никак не ожидала увидеть Валеру. Тот уже отобрал у какого-то мага огромный Моргенштерн и раскручивал его вокруг себя. Люся вздохнула и провела пальцами по воздуху, будто сжав что-то невидимое, а затем ударила ладонями по земле. Все в радиусе 100 метров от Валеры упали без сознания. «О, а ты как тут оказалась?» Моментально повернулся к ней здоровяк. «И тебе, здравствуй», — кивнула женщина и решила не скрывать причину своего появления. Почувствовала огромный всплеск. «Странно, но я тоже почувствовал что-то сильное», — кивнул Валера на выжженный круг и машину. «Я знаю, что это не ты, но кто?» Они оба замерли и повернулись к особняку. Не сговариваясь, сорвались с места с молниеносной скоростью. Валера на мгновение даже испугался, что какая-то баба быстрее него. Но в тот же миг они остановились прямо перед куполом. Люся провела по нему рукой. «Там, внутри, внутри купола генерал Хаоса», — закончил за нее Валера. Люся успела заметить, как на чердаке мелькнула фигура мужчины в шарфе. Странно, но он показался ей отдаленно знакомым. «Почему я не удивлена?» — вздохнула Лора. «Меня только что прибило мощной волной к непроницаемому куполу. На этот раз удар оказался куда мощнее. Лора, сплюнул я кровь. Анализ. Ей потребовалось 5 секунд, прежде чем она вынесла нерадужные новости. «Мы не можем отсюда выбраться. Никак, это сильный артефакт. Света и Тари покинули зону действия. Придется что-то делать с князем. Так, кажется, ты почувствовал, что такое настоящая мощь», — прогремел Карамурзин. «Ну хоть никто не увидит и не увидит твоего позора», — пробормотал я, разминая руки и плечи. «Купол не пропускал даже звуки, так что нам никто не помешает. Должен признать, князь оказался сильнее в несколько раз. Он моментально оказался напротив, и когда я попытался ударить ерхом, отклонился в сторону. Я видел в замедленном времени, как в меня летит кулак, но тупо не успевал уклониться. Ну хоть плечом заблокировал. Кость треснула», — предупредила Лора. «Печать все поправила. Да я знаю. Но, сука, больно. Отключаю порог боли». И вновь князь оказался рядом. Его тело источало магию хаоса. Схватив за руку, он отшвырнул меня в особняк как куклу. Сразу же подбежал и опять попытался провернуть то же самое. Я рубанул ерхом. На этот раз мой меч был зол. Кажется, он не переносил хаос и воспринимал наш конфликт как что-то личное. В какой-то момент ерх сам повел мою руку и, сделав дугу, отрубил кисть Карамурзину. «Занятно», — прорычал князь, и на месте обрубка появилась черная рука, которой он меня и попытался ударить. Откатившись, я дал болванчику его ненадолго отвлечь. Он начал кружиться и, напитавшись энергией, с ярким взрывом врезаться во врага, оттесняя его подальше от меня. «Ладно, хватит», — вздохнул я. «Активировать протокол карателей сердитой. Использовать права администратора. Права администратора. Протокол каратель активирован. Протокол сердитой активирован. О твоем состоянии позаботимся позже», — крикнула Лора, пока я отзывал болванчика. «Цель необходимо уничтожить. Тем, кто почувствовали в себе хаос, уже нет дороги назад», — прорычал я. Даже голос менялся после сердитого. Я не особо любил его, но так я мог пустить ярость в нужное русло, а не просто в воздух. «И что?» — ухмыльнулся Карамурзин. «Думаешь, какие-то странные манипуляции энергии тебя спасут? Смотри». Я выпустил мечи из рук и побежал на него в лобовую. Князь же слегка удивился, но в ту же секунду на его лице появилась улыбка. Он начал швырять в меня заклинания, а я применял щиты Пушкина. Сократив дистанцию, замахнулся, и мы ударили кулак в кулак. Мощная энергетическая волна от удара разрушила ближайшее от нас крыло, кажется, придавив парочку магов Карамурзина. Но я не стал на этом останавливаться. Пока князь не понял, что произошло, я схватил его за шею и со всей силы приложил на землю, а затем проделал им борозду до руин здания. Схватив его за волосы, стал колотить головой о камень. «Довольно», — рявкнул он и, развернувшись, ударил в живот. Меня слегка откинуло, но я приземлился на ноги. Карамурзин поднялся. По лицу текла стройка крови, но рана моментально зажила и его глаза вспыхнули черным огнем. «Как ты посмел, щенок? Я же отряхнул место удара от пыли и покрутил шеей. Слабо, очень слабо. Тебе даже хаос не помог, но ты неплохо держишься. Твоя сука жена не доживет до конца дня. Я об этом позабочусь. Я лично вспорю ей». Зря он это сказал. Очень зря. Я под протоколом сердитой себя не контролирую. Сократив дистанцию, ударил его по ногам, и когда он начал заваливаться, напитал кулак энергией, заодно зарядив с десяток моих энергетических змей, вмазал ему по виску. «Теперь ты обречен», — произнес я, чувствуя, как из меня буквально хлещет энергия. Это было сродни эффекту адреналина, когда тебе и море по колено. И так оно и было. Князь опять зарычал и попробовал подняться. Я выбил ему руку и, взяв за край доспеха, подпрыгнул вместе с ним на пару метров, после чего, как в рестлинге, приземлился, воткнув его головой в землю. «Вставай, дерись, давай, ты же князь, хотел убить меня, и Машу, скот, давай, какого черта, ты такой сильный», — рычал князь, поднимаясь на ноги. Мы обменялись серией коротких ударов, я даже не уворачивался, мы просто били друг друга кулаками, напитав их энергией. Мои змеи уже уничтожали его внутреннее хранилище, так что даже сила магии хаоса постепенно вытекала как из дырявого ведра. «Слабо, слабо, князь, ты же так хотел меня победить. Твой отец был вместе с моим предком в одном отряде. Как ты умудрился стать таким ублюдком?» Удар, еще удар. Карамурзина уже повело, но глаза продолжали светиться черными огнями. «Невозможно», — произнес он и попытался применить какое-то заклинание, но я схватил его за ладони и вывернул. «Ты проиграл». Я взял его за шею и приблизил к себе. «Если бы не хаос, ты бы остался жив. но ты сам выбрал свой путь, я уничтожу тебя, а потом спасу свою жену, она останется жить, а ты нет. Кузнецов, ты такой же варвар, как и Владимир, рано или поздно ты сдохнешь. Он плюнул кровью мне в лицо, ты сдохнешь раньше. Я вытянул руку и в нее влетел ерх. Прощай, князь. Осторожно, крикнула Лора. Какое-то мощное заклинание врезалось в землю между нами. Меня и князя раскидало в разные стороны. Извернувшись, я умудрился приземлиться на ноги и посмотрел туда, откуда прилетело заклятие. По спине пробежали мурашки, а ярость вспыхнула во мне с новой силой. Кажется, даже трава рядом со мной начала дымиться. На балконе я увидел Марину Кузнецову, точнее, генерала Хаоса. Она улыбалась и махала мне рукой. Вот только во второй руке она держала за горло мою Машу, мою жену. Я пригнулся. Лора, протокол красный, протокол Титан, живо. Права администратора, протокол красный активирован, протокол Титан активирован. Миша, это небезопасно. Ты что, хочешь оставить ребенка сиротой? Предупредила Лора. Я справлюсь. Нет, Миша, помахала пальцем генерал. Даже не думай дергаться. Одно неверное движение и шея твоей супруги не просто сломается. Я раздавлю ее, как перезревший фрукт. Глава 22. Странный конец. В голове крутились тысячи вариантов развития событий. И почти все они не в мою пользу. От этого я начинал сильнее заводиться. Подпустить болванчика, может получиться. О, Миша, Миша, цокнул языком генерал. И я увидел, как его пальцы слились с шеей моей супруги. Если ты мне навредишь, даже если отрежешь руку, она умрет. Ситуация тупиковая. Даже учитывая то, что Лора старалась сканировать вообще всю ситуацию, я чувствовал себя беспомощным. Любой вариант, Лора. Тут сбоку на меня напрыгнул князь и повалил на землю. Обрушив град ударов, он продолжал смеяться. Кажется, он окончательно потерял над собой контроль и полностью отдался хаосу. «Не сопротивляйся, не стоит», — коснулись моих ушей слова генерала. «А то ты потеряешь двух любимых людей». Удары князя стали слабее. Оно и понятно. Его изнутри уже пожирали мои змейки, но мне от этого не легче. Я ударил его в подбородок, и князя повело. «Не стоит», — сказал генерал. С угла здания я увидел Любавку. Кажется, она разобралась с магами. Кицуня выскочил с другой стороны здания. Оба открыли свои рты и начали формировать мощные энергетические шары. «Не стрелять», — приказал я. «Отступили в особняк, пожалуйста». Как только оба питомца прервали свои атаки и отступили, генерал оскалился. «Ты сделаешь все, чтобы она выжила, не так ли? Клянусь, я уничтожу тебя. Я достану тебя из-под земли, с того света, с другого, с любого уголка вселенной. О, угрозы!» Что ж, генерал посмотрел на князя. «Бери в руки меч, воткни его в сердце Михаила, а ты», — он посмотрел на меня, — «если хочешь, чтобы она выжила, не сопротивляйся, мы же не». Но генерал застыл на полуслове и закряхтел, закатив глаза. В первую секунду я не понял, что случилось, пока не увидел, как из-за спины женщины показалась чья-то голова в шарфе. Глаза пылали ярким светом. «Я не могу этого сделать», — прошептал мужчина. «Лора, кто?» И тут на меня напрыгнул Карамурзин. Его энергия сгорала с чудовищной быстротой, он начал свою последнюю атаку. Дольше двух минут ему не продержаться. «Это князь Есенин», — твердо сказала Лора, узнав его по голосу. «Наверное, он решил помочь инкогнито, чтобы не вмешиваться в войну. Удивительно, чем он скрыл свое присутствие». Сергей Александрович воткнул руку в спину генерала и пускал магию в тело. Медленно ее пальцы отпустили Машу, и она полетела вниз. «Ты», — зарычал генерал. «Чертов Есенин, ты не должен». «Заткнись», — прошептал князь и усилил давление. Генерал захрипел. «Я отправил болванчика ловить Машу, чтобы она не ударилась, но из дома выскочила Дункан и, перехватив ее в воздухе, скрылась в доме. Болванчик показал ее только 10 минут назад. Она отлично скрывалась до того, как начала убивать магов». «Кузнецов», — прорычал Карамурзин, — «я убью тебя». «Уже нет, князь, ты одной ногой в могиле, не оборачиваясь», — сказал я. Болванчик сопровождал Дункан, и я наблюдал, как она прошла через зал, усеянный трупами магов. А ведь они могли служить защите Родины, но выбрали другой путь. Айседора аккуратно положила Машу на стол и села рядом, облокотившись на меч. Есенин откинул Марину Кузнецову и, спрыгнув вниз, ушел в дом. Пока генерал Хаоса приходил в себя, я смог закончить начатое и добить Карамурзина. Он уже едва стоял на ногах, но в глазах догорала магия хаоса. Она полностью истощила его вместе с моими змейками. «Я тебя уничтожу, Даже при смерти он твердил одно и то же. Хотя если подумать, что я ему такого сделал, кроме как не дал поработить род Нахимовых. Но отдыхать было некогда. Уже и генерал Хаоса пришел в себя. Взмахнув руками, Кузнецова Марина взлетела и повернулась ко мне. «Зря. Ты постоянно это говоришь». Я сорвался с места и обрушил на нее мощный удар ерхом. Но вместо того, чтобы сражаться со мной, генерал нырнул в дом за Дунканой и Есениным. «За ней!» — крикнула Лора. «Сам знаю. 4 протокола сильно изнашивали мое тело, отчего двигаться становилось тяжело. Печати старались минимизировать и взять на себя ущерб, но этого было недостаточно. Как бы не откинуть копыта после такого?» Забежав в особняк, я понял, что тут что-то не так, совсем не так. Болванчик полностью перешел под контроль Лоры, так как у меня уже не было сил, и он постепенно прицепился к моему телу, создавая живой доспех. Нет, даже говорить было больно, в горле першило. Не меня, Машу. Но как только я добрел до зала, где находилась моя супруга, все стало еще страннее. Через весь зал пролетела Дункан и врезалась в чудом уцелевший шкаф. Отдаю должное ее мускулистому телу, она тут же выскочила из обломков и вытащила из плеча гвоздь. Как только мы с ней пересеклись взглядами, она крикнула: «Есенин, он что-то хочет сделать с Машей». Я на секунду оторопел, когда понял, о чем говорит Дункан. Князь посмотрел на меня и быстро полез в карман. Что там, мне наплевать, но я поверил Исидоре. Ноги уже не были такими быстрыми, а Есенин куда проворнее, да и не такой уставший, поэтому пришлось швырнуть в него ерх, запитав его до отказа. Но первым успел генерал. В Есенина прилетела черная стрела и пробила ему руку. «А нет, я не дам тебе этого сделать раньше времени», — грубым искаженным голосом произнес генерал, поднявшись к потолку. «Все будет на моих условиях. Сергей Александрович, что вы делаете?» — обратился я к нему. «Прости, Миша, может, потом ты поймешь». Он одним движением вытащил из плеча черное копье, и оно превратилось в дым. «Я помогу», — услышал я рядом с собой голос Дункан. Девушка тоже была в крови, но держалась на ногах. «Хреново выглядишь, подруга. Рабочие будни», — сплюнув кровь под ноги, произнесла она. «Зачем вам Маша?» — крикнул я Есенину. Но князь только опустил глаза, и в его руках появились светящиеся сферы размером с яблоко. «Кажется, он настроен серьезно», — услышал я Лору. «Что князь хотел сделать с Машей?» — шепотом спросил у Дункан. «Не знаю. Он хотел прикоснуться к ней какой-то склянкой, но...» Она не договорила и, упав на колени, схватилась за голову. «Только не сейчас», — сквозь зубы прошипела она. «Замолчи». Ерх вернулся ко мне. Генерал тоже начал создавать что-то мощное. По крайней мере, окутавший его черный дым был очень мощным. В огромном зале повисла тишина, нарушаемая только легкими стонами Дункан. Все имеющиеся детали болванчика облепили мое тело и служили дополнительным доспехом. Ерх получал огромное количество энергии. Я краем подсознания проверил, где находится Кицуня и Любавка. Они были в соседней комнате и готовились ворваться в любой момент, пока пусть будут в тылу. «Ева сломалась», — добавила Лора. Я не понимал, зачем князь Есенин это делает, но почему-то вспомнил, что Антон говорил, что его отец в последнее время странно себя вел. Уж не стал ли он очередным носителем хаоса? Не похоже. Его белая магия заполонила часть зала, так что тут что-то другое. И меня это вводило в ступор. Я не хотел сражаться с ним, но если он собирается причинить Маше вред, то у меня нет другого выбора. Как ни удивительно, но первое начало Дункан. В какой-то момент она перестала корчиться, подобрала меч с пола и словно молния сорвалась в сторону Есенина. Тут же генерал Хаоса запустил 2 черных копья, в меня и Есенина. Но и князь не стоял на месте. Как будто он не ощущал рану и, расставив руки, пустил оба шара в генерала. Тут и я перешел в атаку. Увернувшись от копья, я разбежался и прыгнул на Есенина, надеясь отвести его подальше от Маши. Любавка и Кицуня готовы были появиться в любую секунду и забрать мою супругу подальше. Есенин легко увернулся от атаки Дункан и поймал мой меч ладонями, сложив их вместе. «Что вы делаете, князь?» «Прости, Миша». Через мгновение меня откинуло. «Это самая сложная битва за все время нахождения в этом мире. С одной стороны генерал Хаоса в теле Марины Кузнецовой, а с другой стороны, князь обезумевший Есенин, непонятно зачем пытающийся навредить Маше». Лора это подтвердила. «Единственный плюс в том, что на моей стороне Дункан. Хотя почему только она? еще болванчик и Лора, а это уже большой перевес. Вот только он с каждой минутой уменьшался из-за действия протоколов. Даже они не могли вечно работать. Есенин вытянул руку, и генерал Хаоса, словно намагниченный, полетела к нему. «Ты нарушила мои планы», – зарычал он. «Да мне насрать». Черные глаза генерала вспыхнули с новой силой и, развернувшись, она взяла на болевой князя. «Я же решил атаковать врага, пока Дункан пытается зайти ему со спины». Но тут стало понятно, почему род Есениных носит звание самого сильного, не считая Романовых. Вокруг нас все окутало белой дымкой. Воздух стал тягучим, как будто мы оказались под водой. Двигаться становилось все тяжелее. Вы когда-нибудь представляли заклинание, на которое способны только маги вне категории? Спросил Есенин. Вы погружаетесь в мои владения. Последние слова прозвучали в нескольких десятках метров от меня. Тело стало практически неподвижным, и лишь большими усилиями я смог просто передвигать ногами. Генерала же прижало к земле, и только Есенин мог спокойно ходить. Лора, анализ данных. Этот туман, он воздействует на все тело. Ты словно на глубине в пару километров. Давление на твое тело колоссально. Между тем Есенин достал из кармана какую-то склянку с жидкостью. Я отдал приказ Любавке и Кицуне действовать, но как только они ворвались в зал, их также окутала дымка. Снять ограничение на пропускную способность. Лора, всю энергию в детальку болванчика. Быстро. Она не стала спорить. От моего импровизированного костюма отделилась одна деталька и медленно поплыла к Есенину. Князь же подошел к Маше и наклонился. Быстрее. Что бы он ни хотел сделать с этой склянкой, надо это предотвратить и быстро, ибо энергия расходовалась в огромном количестве. Генерал Хаоса находилась сбоку. Дункан ближе всего к Маше, но и она не двигалась. Если я смогу как-то скинуть это заклинание, то... Болванчик подлетел поближе к Есенину, но тот повернулся и схватил детальку ладонью. Это не сработает, Миша. Не сейчас, его голос был уверенным, но глаза источали грусть. Сейчас, произнес я, и болванчик взорвался у него в руках. Энергии было достаточно, чтобы обычного человека испарило. Но я решил пойти на уловку и постепенно повышать уровень. Я же сказал, начал Есенин и понял, что энергия только увеличивается, и сильнее сжал детальку в руке, пытаясь подавить новый взрыв. Все возможные резервы были направлены в маленькую детальку моего питомца. И в какой-то момент князю ничего не оставалось, кроме как развеять заклинание и сосредоточиться на болванчике. Вот только он не остановился и второй рукой со склянкой тянулся к Маше. «Я не могу двигаться», — упав на колени, сквозь зубы прорычал я, сплевывая кровь. «Мне тоже надо сосредоточиться и вливать последние капли энергии в болванчика. Тут уж была битва на истощение, и все же энергия и действия протоколов у меня закончились первыми». Есенин дернулся и поспешил к Маше. Его и самого вело. Он только что потратил огромное количество сил и на заклинание, и на подавление взрыва. И когда он, шатаясь, практически задел мою супругу склянкой, его руку перехватила Дункан. «Нет, нет!» — воскликнул князь. «Что ты сделала?» В месте, где они держались за руки, появилось красное свечение. Айседора закричала, и я увидел, как какой-то полупрозрачный силуэт вылез из ее тела и втянулся в склянку. Рядом со мной появились Кицуня и Любавка. Пока около моей Маши происходило что-то непонятное, генерал Хаоса издал какой-то скрипучий крик, от которого мои перепонки чудом уцелели. Этого не должно было случиться. После чего он хлопнул в ладоши. Появился блуждающий алтарь, и генерал исчез. Дункан же упала на колени, а Есенин отошел на пару шагов, смотря на склянку в его руке. Та окрасилась в ярко-красный цвет. «Как?» – пробубнил он, наклонившись к Дункан. «Я уже подумал, что он хочет ее убить». Но нет, на его лице было замешательство. «Ася, откуда в тебе вторая душа?» Но девушка не ответила. Она закатила глаза и упала в обморок. Есенин же продолжал смотреть удивленными глазами на склянку. «Что это?» – произнес я. Любавка помогла мне подняться, но ноги уже не держали. Пришлось болванчику полностью стать протезом и помогать мне двигаться. «Это?» – не отрывая взгляда от бутылочки, прошептал князь. «Этого должно хватить. Как будто он и не нападал на нас. А тут и не было никакого сражения». Теперь Есенин полностью сосредоточился на этой жидкости. Наконец он все же повернул голову ко мне. «Миша, прости, я не хотел навредить Маше». И он побрел к выходу. «Я бы все равно не смог с ним справиться. Он слишком силен. Особенно это его последнее заклинание. Так что пусть идет». Подойдя к Дункан, я проверил ее состояние. Энергии не было даже на то, чтобы Лора сделала сканирование, так что пришлось по старинке. Проверить пульс, реакцию глаз на свет, да и все. Как же хреново, пробубнил я, поднимаясь к Маше. Знаю, а ты чего хотел, чтобы вокруг были розовые пони? Нет, дорогой мой, ты сейчас на грани комы. И если бы не я, такая вся из себя молодец, ты бы давно отрубился. Вот спасибо. И за что мне такая помощница? Удивительно, но за всю эту вакханалию Маша никак не пострадала. Да, она была слегка в пыли, но не более. Я провел рукой по ее волосам. «Эй, дорогая, очнись, дай мне пару минут, и я ее разбужу», — сказала Лора. «Энергии сейчас критически мало, но она восстанавливается». «Не надо», — вздохнул я и сел рядом с Дункан на пол. По особняку прошлась мощная волна и со всех сторон послышались звуки битвы. «Любавка, забери Машу отсюда подальше», — из последних сил сказал я. «Я могу забрать вас обоих, тогда забери Дункан». Любавка не стала спорить и, взяв девушек на руки, убежала из особняка. Кицуня подошел ко мне, лизнул в лицо и лег у ног. «Ну что, приятель?» Аккуратно погладил я его и оставил на шерсти кровавый след. «Весело тебе было?» В ответ он посмотрел на меня как на психа. «А какого хрена? Я что, опоздал?» Прогремел голос Валеры на весь зал. Я аж поморщился. Оказывается, даже громкие звуки для меня болезненны. Мой московский заместитель стоял в дверном проеме, весь такой готовый к бою. Над головой горела маленькая корона, а в руке было дуло от танка. «Да, дружище, прости, но все веселье прошло без тебя, кашляя», — сказал я. «Хотя с тобой мне бы не пришлось превозмогать». «Тю». Валера подошел ко мне и присел на корточки. «Превозмогать — это хорошо. Это значит, ты перешел на новый уровень», — и похлопал меня по плечу. «Да блин, больно. Ой, прости». Видимо, не рассчитал силы и аккуратно погладил. «Да все равно больно», — скривился я. «Мне вообще все больно». Он оперся о стенку и мечтательно поднял глаза к потолку. «Эх, а я давно так не выкладывался. Даже завидую». «Да, с удовольствием могу поменяться». Вдруг он что-то вспомнил и резко вскочил на ноги. «Где Маша?» «Она с Любавкой. Все нормально. Я ее спас». «Ну, генерал?» Я кивнул. Через несколько минут в полуразрушенное поместье Карамурзина вошла Илюся. Мне показалось, или она стала чуть моложе. Увидев израненного меня, она быстро бросилась залечивать раны. «Ох, батюшки, ты посмотри на него, тоже мне, герой, чуть кони не двинул». «А во», удивилась Лора, «она не только заживляет физические повреждения, но и восстанавливает каналы». «Спасибо, спасибо, в карман не положишь», вспыхнула она. «Где Ася?» «С Любавкой, с ней все хорошо, никто не пострадал». Валера выглянул в окно. «О, ты посмотри, кого я нашел», и исчез, чтобы через мгновение вновь появиться в проеме, но уже с трупом Карамурзина. «Это что, мы победили? Урал наш, должно быть». У меня в голове возник образ падающей в обморок Нади. «Как там графиня?» — спросил я. «Хрен знает», — он принюхался. «Эй, баб!» — Люся сурово посмотрела на него. «Мадам, чувствуешь ту силу?» «Нет», — ответила женщина. «Тут был князь Есенин», — сказал я, предположив, что они почувствовали именно его. Люся на секунду замерла, но ничего не сказала. Еще через пару минут помещение начали окружать угольки. Глава 23. Устал. Смертельно устал. Северная часть территории. Примерно в то же время. Враг потихоньку отступал. Пока не было никаких вестей от Карамурзина, но кто-то сообщил, что началась битва между ним и Кузнецовым. Многим солдатам это придало небольшой стимул к сражению, и им удалось даже слегка оттеснить силы графини Кутузовой, но только там, где не было непосредственно самой графини. Она ушла слишком глубоко вперед, да так, что в какой-то момент ее с командой окружили. Но и до особняка оставалось пара сотен метров, так что Кутузова и не планировала останавливаться. Ее отряд также сражался изо всех сил, стараясь не только прикрыть свою госпожу, но и защищать товарищей и успевать атаковать. Марфа Андреевна даже выдохнула. Хоть враг и силен, у нее получается прорываться вперед, а значит, скоро она сможет добраться до своей дочери. Но в какой-то момент в небе пролетел яркий красный шар и приземлился прямо перед группой графини. Пыль быстро осела, и из небольшого кратера вышла княгиня Александрова собственной персоной. «Ну здравствуй, Марфа!» «Александра!» – настороженно произнесла графиня и дала незаметный сигнал своей команде остановиться. «Сколько мы с тобой не виделись!» «Ой, лучше не вспоминать!» Наигранно расслабленно махнула та рукой. «В конце концов, если ты тогда умудрилась сбежать, поджав хвост, правда?» — улыбнулась Марфа. «А я думала, Это ты скулила и просила отступить. К тому же посмотри на себя сейчас, она облила ее с ног до головы. Княжеский титул получила, но и что с тобой? Сережа стал моим мужем, а не твоим. И что ты теперь делаешь? Способствуешь похищению его дочери? Поступок глупый. Кажется, ты забываешься, Кутузова. Пространство вокруг Александровой пошло легкой рябью. Не будет тебя, и Сережа рано или поздно посмотрит на меня. Серьезно, ты правда так думаешь? Наклонив голову на бок, Марфа Андреевна искренне засмеялась. Так ты просто его фанатка с влажными фантазиями о том, что мой муж когда-нибудь посмотрит на такую старую клячу, как ты. Александрова пригнулась для рывка. Кутузова тоже. Солдаты вокруг даже не успели разглядеть, что произошло, как обе женщины с оглушительным лязгом скрестили мечи и замерли. «Зависть до добра не доведет», — скрипя зубами, произнесла Кутузова. «Наплевать, если я смогу тебя убить, то...» «То что?» — перебила графиня. «Царь тебя, и Карамурзина упрячет так глубоко, что ты даже представить себе этого не можешь». Женщины продолжили сражаться. Остальные не спешили присоединяться к битве, понимая, что они будут только помехой для каждой. Прошло 5 минут, 10, а дамы все прыгали и швырялись друг в друга заклинаниями. И тут Александрова оступилась, и у нее выпал меч. Но и тут она не сплоховала и решила, что пора использовать женские приемы. Кинув песок в лицо Кутузовой, она выбила у нее меч и попыталась расцарапать ей лицо ногтями. В ответ графиня вцепилась ей в волосы, и обе высокородные аристократки кубарем покатились по поляне. Солдаты были слегка ошеломлены. «А так и должно быть», — шепнул солдат Кутузовой своему товарищу. «Впервые вижу подобные приемы», — с невозмутимым лицом ответил тот. «Наверное, какие-то тайные техники. Смотри и запоминай. Графиня, мастер боевых искусств». Между тем дамы катались в земле, визжали и рвали друг другу клочки волос. «Ах ты, сука! Нарастила косы, тварь! Крашеная стерва! Что, энергии не хватает скрыть седину? И так бы продолжалось еще долго, если бы со стороны особняка не прошла волна невероятной силы, а за ней и масса темной магии. Все замерли, даже катающиеся по земле женщины. Ты что, дура, настолько опустилась, что используешь магию хаоса? Ты понимаешь, что натворила?» – заорала Кутузова. Александрова оттолкнула ее и встала, подняв руки. «Подожди, Марфа, подожди, я не знала. Карамурзин не говорил, что он использует хаос, клянусь. Думаешь, я поверю?» – поправляя всклокоченные волосы, спросила Кутузова. «Да, должна, Марфа, я же сражалась против этой дряни. Ты совсем ополоумела, если решила, что я пойду на такое». Александрова развернулась и подбежала к ближайшему солдату своего войска. «Рацию!» — рявкнула она ему в лицо. Тот засуетился и передал княгине переговорное устройство. «Внимание всем!» — говорит княгиня Александрова. «Всем приказываю отступать. Повторяю, отступаем. Уходим». Она кинула рацию обратно солдату. Кутузова же стояла немного растерянная. «Ты что, сдаешься?» — искренне удивилась графиня. «А что мне еще делать, сука? Карамурзин заключил сделку с хаосом и мне не сказал, я бы первая его сдала. Теперь на моем роду такое пятно». Кутузова в смешанных чувствах подошла к командиру отряда и взяла у него рацию. «Говорит графиня Кутузова, сражение окончено. Отпустить пленных княгини Александровой. Они сдаются и отступают. Никаких переговоров не будет. Раненых в лазарет». Александрова кивнула в знак благодарности своему заклятому врагу и пошла к машине. Кутузова проводила ее взглядом и повернулась к своим, машину и к особняку. «Живо!» Она поняла, что волна хаоса прошла как раз оттуда, а значит, там может быть и ее дочь, и Михаил, и Карамурзин, которого она хотела лично придушить. Потом бы попросила Лермонтова воскресить гада и отдала бы под суд. Действие протоколов окончательно закончилось. Вообще все закончилось. Как только исчез купол, я попросил Валеру вывесить тело князя на всеобщее обозрение. Так что он без лишних мыслей поднялся на крышу и привязал тело к шпилю. Жестоко, может быть, но именно так мы остановим боевые действия. Как всегда и бывает, из-за прихоти одного человека гибнут сотни, тысячи людей. Любавка сообщила, что Маша и Дункан в безопасности. Три также сказала, что Свету с близняшкой забрал специальный отдел канцелярии, и они уже летят в Москву. Кажется, все обошлось. Лора появилась напротив и присела на корточки. Даже удивительно, что никто из наших не погиб. Что это? Счастливое стечение обстоятельств. Удача, готово. В зал вернулся Валера. Вот кому меньше всего повезло в войне. Погонял каких-то странных ребят, попрыгал, Побегал, но никаких интересных сражений не застал. Что будем делать с пленными? Может, я попробую их уничтожить одним ударом? Не надо. Теперь они под защитой закона. А кстати, война изначально объявлялась Нахимовым. Так что и Урал может отойти им, а не мне. Надо позвонить Наде, уточнить, посоветовала Лора. Люся хлопнула меня по плечу, закончив восстановление. Ну, князь, как себя чувствуешь? Честно говоря, тело ужасно болело после протоколов. Когда это я еще применял все 4? А, вот и я не помню. Нормально, пришлось соврать, чтобы не огорчать лекарские чувства. Но с другой стороны, в плане физического состояния и каналов тело было полностью восстановлено. А это значит, и энергия будет быстрее прибавляться, и боль от протоколов также быстрее уйдет. Болванчик отцепился от меня и закружился над особняком и окрестностями, собирая информацию. Солдаты складывали оружие. Войска Кутузовой беспрепятственно заняли большую часть территории и взяли ее в кольцо. Также очень вовремя подоспели войска Нахимовых. Их уже оповестили, что все закончено, так что им оставалось только брать пленных, увозить раненых и прочие организаторские дела. Блин, ходить все равно больно. Стараясь не кривиться, я вышел на крыльцо, где и присел на лестнице. Люся встала рядом. «Поздравляю, Михаил, с победой!» Мы смотрели на огромное поле, усеянное кратерами, горящей техникой, трупами и оружием. Много людей погибло, очень много, и это мне не нравилось. В кармане завибрировал телефон. «Царь, легок на помине», — фыркнула Лора. Я ответил: «Да, Ваше Величество, слушаю. Миша, мне уже доложили, что ты победил». Голос царя звучал нейтрально. Впрочем, я вообще редко замечал его эмоции. «Что с близняшкой?» — спросил я. «Она сейчас со Светланой Нахимовой летит в Москву. Там их осмотрит князь Чехов. Он тоже уже направляется в столицу. Как закончишь, приезжай. У нас еще есть незаконченные дела. И поболтаем про хаос. Тут был князь Есенин», — холодно произнес я. «Он хотел что-то сотворить с Машей. Мы с Дункан ему помешали. Он также сражался с генералом хаоса. Я бы даже сказал, что если бы не он...» Сережа, удивился царь. «Что он там делал? Это же нарушение закона. Он напал на вас? Ну, я бы так не сказал. Ему зачем-то нужна была моя супруга. Я понял. Разберусь, пока никому не говори про это», — он немного помолчал и добавил. «Миша, поздравляю. Ты не только выиграл в войне, но и спас 2 сильных рода, Нахимовых и Кузнецовых. А второй как попал в этот список?» — улыбнулся я. «Ну, если бы ты погиб, погиб бы твой род. Ладно, наслаждайся победой, не буду отвлекать. Катя тебя потом еще поздравит». После чего он отключился. Я посмотрел на Люсю. Царь сказал молчать про Есенина. Та только кивнула. Как раз к этому времени на территорию особняка заезжал военный автомобиль с гербом Кутузовых. Из авто вышла Марфа Андреевна. Видок у нее был не самый презентабельный. Растрепанные волосы, потекшая тушь. Но взгляд был подобен валькирии, готовой разорвать любого на своем пути. «Где моя дочь?» — первое, что произнесла она, подойдя ко мне. Я выдохнул и улыбнулся. «С ней все хорошо. Она в безопасности с моими питомцами. Я хочу ее видеть. Поехали». Собрав угольков в кольцо, мы сели в машину. «Что с вами случилось?» — спросил я, когда мы выехали с территории поместья. «Александрова признала поражение в войне. Вы с Изабеллой можете потребовать с нее возмещение ущерба. Она не обеднеет». По ее голосу ясно, что они давние знакомые, но детали я не стал уточнять. Мне хотелось только поскорее добраться хоть до московского поместья, хоть до Широкого и просто поспать. Готов хоть несколько дней уделить этому прекрасному времяпрепровождению. На въезде на трассу нас ждала Любавка. Она аккуратно положила Дункан с Машей у дерева. «Ваше сиятельство!» — воскликнул водитель, когда увидел моего питомца. «Метеоритный монстр! Как он тут оказался?» «Спокойно, это мой питомец». Я на всякий случай сказал это как можно строже. Как только мы остановились, графиня вылетела из машины и оказалась рядом с дочкой. «Что с ней?» Люся не спеша подошла и провела руками по ее телу. «Абсолютно здорова. Просто спит». Графиня погладила ее по голове и пустила немного энергии, чтобы разбудить Машу. Та зевнула и медленно открыла глаза. «Где я?» — сонно произнесла она, а потом вскочила. «Там была». «Спокойно», — обняла ее мать. «Все позади, мама рядом. Мама не даст тебя в обиду». «Нифига себе, какая коза!» — воскликнула Лора. «Это кто еще не даст ее в обиду? Мы тут подвиг совершили». «Да ладно, пусть обнимаются», — вздохнул я. Через долгие мгновения объятий Маша, наконец, увидела и меня. «Как же ты устал!» — провела она рукой по моей щеке. «Я не сомневалась, что ты спасешь меня. Разве я мог поступить по-другому? Что с князьями? Один там, я показал наверх, второй сдался». Маша обняла меня и поцеловала. «Ты такой молодец! Теперь уже моя очередь получать обнимашки. Мне было наплевать, что сейчас происходит с Есениным. Что думает царь? Куда пропал Баскаков и вообще, вернется ли он на учебу? На все наплевать. Я почувствовал такую огромную усталость, что готов лечь прямо тут, на асфальте. Но надо еще добраться до дома. Графиня, устало посмотрел я на нее. Могу я попросить, чтобы вы доставили моих питомцев в Москву? Да, без проблем, немного умерив пыл», кивнула она. «Все же ее дочь цела и невредима, а значит, можно не нервничать». Все вернулись в машину. Любавку и Кицуню засунули в грузовик. Люся села рядом с Дункан, которая была все еще без сознания. Люся поводила над ней руками, а затем приподняла бровь. Затем повторила манипуляции еще несколько раз и впала в ступор. «Все в порядке?» – спросил я. «Ха!» – она почувствовала. Точнее наоборот, не почувствовала в девке ничего инородного, – улыбнулся Валера. «Как это произошло?» – произнесла Люся. «Это же сложно. Нужны специфические знания. Но